совершено преступление. Уголовная полиция, которая ведет расследование, обнаружила, что никогда раньше публика до такой степени не интересовалась преступлениями. В газетах для них отведены специальные рубрики. Известные писатели пишут отчеты о наиболее значительных процессах. Можно сказать, что в каждом номере газеты есть свое преступление. Всякий раз при этом повторяются слова «уголовная полиция». Присутствуют эти слова и во всех детективных романах. Но я считаю, что публика или вообще не имеет представления об уголовной полиции, или же это представление ошибочно. Давайте-ка заглянем туда вместе с вами. Уголовная полиция помещается на набережной Des Orfèvres в огромном здании Дворца правосудия. Внизу, под окнами, течет Сена. На ней видна плавучая прачечная, вдалеке арки нового моста и даже, если высунуться из окна, статуя Генриха IV. Не ошибитесь дверью. Чуть дальше в здание заходят зарегистрированные проститутки, что придает набережной оживление особого рода. Пройдем на широкий мощеный двор. Не нужно сразу заявлять, что выглядит он зловеще. Правда, стены домов темные, а на окнах нет занавесок. Но ведь мы только что оставили позади шумные и оживленные остров Сите и площадь Сен-Мишель. Не кажется ли вам, что мы попали в монастырь? Тут прохладно, несмотря на солнце. А может, мы в какой-нибудь провинциальной субпрефектуре? Оставим справа суд для несовершеннолетних. Нам там делать нечего. Свернем налево. Вот и первая дверь. Как вы сказали? Не впечатляет? Черт возьми. Большие серые кабинеты, плохо освещенные и не особенно чистые. Тысячи картотечных ящиков, стоящих вдоль стен до самого потолка, и зеленые картонные папки, словно в нотариальной конторе прошлого века. Что это? Отдел гостиниц и меблированных комнат, о котором вы наверняка слышали. Его словно в наказание поместили под лестницей. Но на самом деле, потому что туда ходит множество посетителей, а многие из них вовсе не горят желанием показываться в кабинетах второго этажа. Инспекторы выглядят как добропорядочные служащие, не так ли? Некоторые сидят и раскладывают карточки, другие то входят, то выходят. Хотите провести эксперимент? Тогда спросите у этого доброго малого с трубкой в зубах. В какой гостинице вы ночевали 29 мая 1930 или даже 1928 года? Через несколько минут в лучах солнца, которое сюда проникает, несмотря ни на что, будут стоять клубы пыли. Но он вам ответит точно и даже скажет с кем. Зря я, наверное, рассказал вам об этом. Вы уже забеспокоились насчет своих любовных приключений, и не бойтесь. Этот отдел не болтлив, здесь вашу карточку читать не станут, если только вы не замешаны в каком-нибудь преступлении. Это самый скромный с виду отдел. Тут трудятся настоящие муравьи, которые с карточками в руке денно и нощно шагают по Парижу из гостиницы в гостиницу, из одних меблированных комнат в другие. В то же время именно благодаря этому отделу производится наибольшее число арестов. Сегодня ночью длинный баран убит ударом ножа на улице Гравие, сообщается в поступившей сверху карточке. И бригадир повторяет своим подчиненным: «Длинный баран, улица Гравие». «Это не тот, что был с рыжей Ненеттой?» «Тот самый». «А любовник Ненетты большой Жужо». Инспекторы отдела гостиниц знают всех на свете. Дело сделано. Два дня назад большой Жожо вернулся из Марселя. снял комнату на Севастополе.